Черный орел. Если бы дверь камбуза не была плотно затворена, газ, растекшись по кораблю, несомненно, убил бы и найденного. Но таинственный враг, по-видимому, понимал, что при этом мог погибнуть и сам, и не только предусмотрительно затворил дверь камбуза, но открыл в нем иллюминатор, чтобы, сделав свое дело, отравив продукты, газ выветрился. Итак, ни пищи, ни глотка кофе или хотя бы воды. В бессильной злобе Найденов сжал кулаки. Овладев собой, он постарался хладнокровно продумать создавшееся положение. Он подошел к двери, ведущей по коридору в нос судна, и осмотрел ее. Ключ торчал с противоположной стороны. Зато со стороны кормы, где был Найденов, оказались все аварийные задрайки. Дело минуты повернуть их. Дверь была накрепко задраена. Быстро перебежав проход левого борта, Найденов проделал то же самое и там. Затем настала очередь дверей, ведущих из кормовых помещений на верхнюю палубу. Вскоре можно было ручаться, что ни одно живое существо не сумеет проникнуть сюда с носа, минуя палубу. Затем Найденов спустился в машинное отделение и, отыскав маховик управления клинкетами, привел его в действие. Тяжелые стальные заслонки в водонепроницаемых переборках встали по местам. Кормовая часть Одды была окончательно изолирована от носовой. Под косыми лучами солнца море светилось зеленым сиянием. Оно казалось величественным, но вовсе не грозным. Было трудно поверить, что это по его вине Одда выглядит как после жестокой битвы. Не осталось квадратного метра палубы, не носящего следов разрушения. У бортов ни одной шлюпки. Шлюп-балки сиротливо глядели в небо вопросительными знаками своих изогнутых труб. Беспорядочно болтались оборванные тали. Блоки громко хлопали по железу. Форстеньга была обломана у самого Марса. Из четырех стрел фока две были сорваны. Третья уперлась в крышку первого люка. На шкафуте виднелась груда скрученного железа, в которую превратилась кормовая надстройка. На палубе царила относительная тишина. Заглянув через борт, Найденов понял, почему сейчас Одду качает меньше. Вода была гораздо выше ватерлинии. Не было ничего удивительного, что судно набрало воды. Если полученная от ударов руля пробоина или течь, образовавшаяся между разошедшимися листами обшивки, велика, устойчивость судна будет увеличиваться за счет быстрого погружения. При этой мысли Найденов обвел взглядом горизонт и замер от радостной неожиданности. Четкий силуэт корабля вырисовывался за скатившейся от горизонта волной. Вот корабль исчез за новым валом. Снова вынырнул. Найденов ясно видел. Это был трехмачтовый парусник. Пренебрегая опасностью получить напоследок пулю, Найденов вскарабкался на мостик и взял бинокль. Он наслаждался видом стройных очертаний парусника, плавно, но уверенно взбиравшегося по склонам водяных холмов. Нельзя было не заглядеться на бег судна, и линии его были прекрасны, высокие мачты, одетые фестонами парусины, выглядели нарядно. Найденов был уверен, что и на паруснике заметили его корабль. Парусник, изменив курс, шел на сближение с Оддой. С каждой минутой очертания судна спасителя делались ясней. Вот до его гордо поднятого бушприта осталось не больше 20 кабельтовых. Найденов видел уже золото надписи на остром носу. напрягая зрение, прочел «Черный орел». По-видимому, это было американское судно. Только нейтральный торговый корабль мог решиться приблизиться к зоне военных действий. Через несколько минут Найденов убедился в том, что не ошибся. К гафелю приближающегося судна не спеша пополз звездный флаг Штатов. Найденов опустил бинокль и вернулся в рубку за мегафоном. Он захватил несколько баллонов со смертоносным газом и дневник Шеллинга, свидетельство преступления, задуманного гитлеровцами. Внезапно удар орудийного выстрела, донесшийся с кормы, потряс Одду. Найденов оглянулся. Из-под упавших щитов маски на юте глядело орудие. Дымок выстрела еще сочился из ствола. Найденов увидел спину человека, досылающего в казенную часть новый патрон. Раздался второй выстрел. Опомнившись, Найденов схватил винтовку и вскинул ее, чтобы выстрелить в безумца. Но тут его внимание отвлек высокий фонтан воды, возникший под самым бортом Одды. Это был разрыв снаряда, посланного с парусника. Найденов перевел взгляд на черного орла, и тут его ждала новая неожиданность. Американского флага уже не было и в помине. Вместо него под гафелем полоскался военно-морской флаг Третьего Рейха. Найденов перестал что-либо понимать. Черный орел прекратил огонь. На его рее взвился сигнал: «Стреляете по своим!» Не получив ответа, черный орел повторил сигнал. Затем последовал приказ: «Прекратите огонь!» Но странный артиллерист на корме Одды продолжал стрелять. Следующий снаряд разорвался на палубе черного орла. От парусника отвалил моторный катер, и через несколько минут матросы с автоматами взбежали на палубу Одды. Офицер с катера крикнул: «Свяжите этого человека и кидайте сюда!» Найденов узнал Витему.